Матерь Агни-йоги. Насколько можно было бы подойти ближе, если бы не ссор у порога? С одной стороны, почитание и любовь, с другой – нежелание поступиться тем, что мешает сближению. Чего стоит любовь, не способная на жертвенность? Но если она есть и если сильна, то именно силою этой любви можно освободиться от всего, что мешает стать ближе к тем, кого любим. Только слова не помогут. Любовь должна проявляться в делах. Устремить эту силу по нужному направлению и использовать ее во благо будет решением правильным. Чувства, не выражающиеся в действиях и не подтвержденные делами, не будут убедительными и заслуживающими доверия. Поймите слова «умей любить, если восходишь».